Дорогие радиослушатели, сегодня мы приступаем к новой серии бесед на тему «Церковь во Христе Иисусе». Мы начнем с краткого библейского изучения веков и надеемся, что Господь обильно благословит вас в нашем совместном изучении Слова Божия. «Вначале сотворил Бог небо и землю» — Бытие 1 глава 1 стих. Бог был перед этим началом. Он обитал в вечном прошлом, тот же самый бесконечный, святой, живой Бог, которым Он является сегодня и навеки. Он является вечным Отцом, вечным Сыном, вечным Духом. Библия подтверждает, что Он – Бог древний, вечный. Второзаконие 33 глава 27 стих. «И от века и до века Ты Бог» – Псалом 89, 3 стих. «Отец вечности» – Исаия 9 глава 6 стих. «Высокий и превознесенный, вечно живущий» – Исаия 57 глава 15 стих. «Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли» – Исаия 40 глава 28 стих. «Вечный Дух» в греческом языке, Евреям 9 глава 14 стих. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же», Евреям 13 глава 8 стих. Вечность принадлежит Богу. Он обитает в неизменном, непостижимом величии вне времени, бесконечной продолжительности, что есть вечностью. Однако, когда Он сотворил человека, Он предназначил, чтобы он жил во времени. Мы осведомлены о прошлом, настоящем и будущем. Наша жизнь состоит из часов, дней, месяцев и годов. Человеческая история никогда не может быть неподвижной. Она марширует вперед во времени. Однако мы должны помнить, что все человеческое существование, несмотря на то, что оно имеет начало, не знает конца, потому что оно принадлежит и продолжается в вечности. Время предназначено божественной программе для человека. Бог непрестанно заботится о достижении блаженной цели. Для осуществления своей программы Он устроил, чтобы время состояло из серии веков. Век в библейском употреблении является периодом времени, когда Бог сохраняет определенную систему управления соответственно своей программе. В каждом из этих периодов Бог учреждает определенный порядок для людей и совершает специальные намерения в них. Этот определенный порядок составляет главную часть его программы и содействует ее достижению. В Новом Завете слово «век» — «айон» — часто делается неясным в своем значении времени, будучи переведенным словом «мир», несмотря на то, что подразумевается определенное время. В других случаях оно переводится словом «навсегда» или «навеки». Так как же произошли века? Бог Отец поручил Сыну обое – сотворение веков и исполнение в них божественной цели. Цитируем. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил» – Евреям 1 глава с 1 по 2 стих. Христос Слово проявляет Бога не только представляя Его мудрость и силу в материальном творении, Римлянам 1 глава 20 стих. Христос провозглашает славу Бога и Его совершенной программе веков. Величественный прогресс веков, так же, как красота и устройство видимой Вселенной, возвещает величие Бога, который все сотворил. Божий план веков был очевидно оконченным перед созданием мира. Ибо смерть Христа в будущем, самое основание божественного плана, было тогда полностью известной. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас». Первое послание Петра, 1 глава с 18 по 20 стих. Бог сотворил мир только после того, как судьба Вселенной была определена предвидимой смертью Агнца Божия. Уверенность, что Агнец Божий будет заклан, гарантировала гибель главному врагу Бога. Это обеспечивало Царство Божие. Счастливая вечность, которую желал Бог любви, стала самой положительной уверенностью, потому что пролитая кровь Иисуса Христа была определена прежде появления мира. Также прежде создания мира Бог полностью определил, что Он должен был произвести в Церкви, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Ефесянам 1 глава 4 стих. Здесь мы имеем намерение Бога объединить самого себя со своим творением. Он намеревался отдать себя людям и принять людей к себе. Эта высокая благодать Божия осуществилась в Церкви. Бог избрал нас быть во Христе, и Он избрал Христа быть в нас для славы Его Сына и для славы нашей. Эта особенная цель Бога была в Его сердце прежде создания мира. Цитируем. «Спасшего нас и призвавшего знанием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Второе послание Тимофея, 1 глава, 9 стих. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 7 стих. Когда перед сотворением мира Бог решил проблему зла уверенностью смерти Христа, когда Он обеспечил величайшее откровение Его Сына через избрание Церкви для этой цели, Он был готов создать Вселенную и привести в движение века. Только Бог мог быть настолько приготовленным и настолько уверенным в исходе. «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Исаии 46 глава, с 9 по 10 стих. В своем слове Бог больше всего говорит о веках, которые включают Его план искупления. Он говорит нам, что другие века последуют. Но Его больше всего интересует, чтобы мы поняли, как Он разрешил проблему зла в Его Вселенной. Познание веков необходимо по многим причинам. Мы сами должны познакомиться с веками, потому что они открывают намерения Бога, когда они начинаются в книге «Бытие» и приходят к чудесному заключению в книге «Откровения». Познание веков вооружает нас систематическим познанием Писания. Мы должны обращать внимание на века, потому что Бог действует соответственно своих целей в каждом веке. Познание веков совершенно необходимо для ясного понятия Писания. Святой Августин сказал, «Распознайте века, и Писание будет гармонировать». Мы должны знать века, потому что мы сами живем в веке, который очень важен для Бога и который касается дел Его Царства на протяжении всего будущего. Если мы посвятили время для внимательного, последовательного чтения Священного Писания, мы уже приобрели некоторое знакомство с различными веками. Мы обратили внимание на места, которые противоставляет ветхое с новым. Например, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих говорит, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Было время, когда закон Моисеев предъявлял свои праведные требования, но пришел Иисус Христос и представил время, где преобладает благодать и истина. Евангелие Луки, 21 глава, 24 стих, осведомляет. «И падут на острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». В продолжении времен язычников Иерусалим будет в их власти. Но когда наступит век царства, Иерусалим займет свое предсказанное господство над язычниками. Осия 3 глава с 4 по 5 стих предсказывает: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ефеда и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благодатью Его последние дни». Иудеи все еще живут в периоде, в котором они не имеют царя и жертвоприношения. Но некогда они вернутся в покаяние с Господом. Тогда вместо унижения и пленения на всей земле они будут служить Господу, как Его священнослужители, ибо орудие благословения для всех язычников. Потому что Бог приготовил свою программу в серии веков. Это требует, чтобы мы признавали различия, где они существуют, и единство, где оно тоже существует. Через все века Он имеет только один путь спасения для людей. Во время ли Моисеева закона, или ужасной великой скорби, перед потопом или тысячелетним царством, человек оправдывается пред Богом только верою. Жертвоприношение Ветхого Завета, простое принятие Спасителя в настоящем веке, белые одежды святых великой скорби, все указывают на один путь спасения. Праведный верою жив будет. Аминь.